Часть 17. Киллер. В голове Виктора царил полнейший сумбур. Слова человека, которого он согласно приказу должен был убить, задели его до глубины души. Все это наложилось на забытую за жестким экшеном информацию о том, что его слил наемником кто-то сверху. Виктор понимал, что ведомство, к которому он относится, так вот запросто его не отпустит. И в то же время призрак был прав. По большому счету, Виктору такая жизнь порядком осточертела. Это киношные агенты 007 из фильма в фильм скачут по экрану пачками, вырезая вражью силу. И все им нипочем. У живого человека, в его случае, два пути. Первый – это подсесть на убийство себе подобных, как на наркотик. Хемингуэй утверждал, что никакая охота не сравнится с охотой на человека. А тот, кто полюбил охоту на вооруженного противника, уже никогда не сможет увлечься чем-то другим. Ветеран двух войн знал, о чем говорил. Знал он и о том, как разрушает этот наркотик ту незримую составляющую часть души, которая делает человека человеком. Ведь ни одно существо в мире не убивает представителей своего вида без веской на то причины. Но есть и второй путь – уйти, пока чаша не переполнилась. Правда, дано это не каждому. Слишком сильный наркотик чувствовать себя богом, решающим, кому жить, а кого стереть одним движением указательного пальца. Ведь когда у тебя в руках винтовка, быть богом совсем не трудно, гораздо труднее перестать им быть. Но для того, чтобы уйти, всегда приходится заплатить. В этом призрак был прав. И Виктор понял, да, именно сейчас для него настало то время, когда он готов платить. Хотя бы для того, чтобы его жена всю оставшуюся жизнь метала соточку только в деревянные мишени. Они шли по площади, обильно, словно рисовое поле, залитой кровью. Кровь тягуче чавкала под подошвами ботинок и медленно загустевая стекала со стен ангаров. Трупов было много. Больше сотни, и сейчас наемники стаскивали своих и укладывали в ряд возле рухнувшего вертолета. Враги останутся лежать на площади. Хоронить их будут мутанты и вороны, которые уже сейчас кружились над полем битвы, возмущенно каркая на людей, когда же они перестанут суетиться под ногами, мешая начать долгожданный завтрак. «Это ж сколько в человеке кровище-то!» — сказал проводник и забористо выматерился, поскользнувшись на чьем-то отрезанном пальце. Тонкие кости хрустнули под каблуком тяжелого экзоскелета, и сталкер, проехавшись бронированным сапогом по еще теплому мясу, едва не грохнулся на асфальт в своих доспехах. «5 литров!» — невозмутимо ответил призрак. «Если литр в себя примешь перед боем, то будет 6. Водка быстро усваивается, и подыхать проще, когда все по барабану». «Философ», — скривился Клык. «Думай, что говоришь-то. Бухова завалит на 1, 2, 3, квакнуть не успеешь». «Не скажи», — отозвался призрак. «Пьяному море по колено, и очень часто везет нереально там, где трезвого 10 раз пристрелят, хотя рецепт на любителя». «А у тебя и другие рецепты есть?» «Есть», — кивнул призрак. «На войну не ходить и дома бухать. Как говорится, лучше водку пить, чем воевать». Под трёп двух сталкеров мы дошли до вертолета, где, заложив руки за спину, в окружении телохранителей стоял человек в черной маске ОМОНовки, по осанке которого было ясно: он здесь главный. Рядом с командиром наемников Виктор заметил знакомое лицо и, встретившись глазами с двойником Аль Пачино, коротко кивнул. Однако Валерьян равнодушно скользнул по нему взглядом, продолжая о чем-то говорить с седым человеком, сильно похожим на профессора-пенсионера. Узнавания в глазах сталкера Савельев не увидел, и это было странно. Неужели прав был Кэп, когда говорил командиру вольных сталкеров: «Не вспомнишь ты ни черта на кордоне»? Может, он и правда ничего не помнит? Хотя это неудивительно в мире, настолько отличающемся от обычного. «И снова здравствуйте, господа хорошие», — сказал Меченый, подходя к группе наемников. «Твои друзья, Бехрам?» Меченый кивнул на разбросанные по площади трупы десантников. «Шумные они у тебя», — добавил он. «Кто хоть такие?» «Отряд сил специального назначения армии США, Анти-ТУГ, созданный специально для борьбы с террористами, бандитами, наемными убийцами и сталкерами», — ответил человек в маске. Потом подал неуловимый знак рукой. Один из его телохранителей сделал шаг в сторону, наклонился, взмахнул ножом и подал хозяину отрезанную голову спецназовца, на которой так и осталась надетой каска, плотно зафиксированная подбородочным ремнем. «Голову-то зачем?» — укоризненно пробормотал Бехрам, молниеносно извлекая из ножен кортик времен Третьего Рейха и рассекая ремень. Отрезанная голова, больше ничем не удерживаемая внутри каски, с глухим стуком шмякнулась на асфальт. Бехрам брезгливо пнул ее носком берца, и она, подпрыгнув, словно футбольный мяч, закатилась под капот перевернутого автомобиля, пятная асфальт кровавыми брызгами. Тем же кортиком предводитель наемников срезал с каски камуфлированный маскировочный чехол. Открылась девственно белая поверхность шлема, на которой черной краской была нанесена декаль буква «Т», вписанная в «А». «Зона не перестает меня удивлять», — задумчиво проговорил Бехрам. «За 7 лет до первого взрыва был снят фильм, в котором парни в таких же касках стреляют в сталкеров. Я, конечно, могу предположить, что высшие чины, сформировавшие это подразделение, видели тот фильм, но вряд ли они стали бы подгонять под декаль название отряда». «В зоне много совпадений и необъяснимых явлений, Бехрам», — сказал Меченый. «Например, призрак только что завербовал в нашу группу профессионала, посланного убить нас. Так что в нашем полку прибыло, и сумму гонорара придется немного поднять». «Не понял», — коротко бросил человек в маске. «Зачем тебе еще один человек, да еще твой потенциальный убийца?» «Пилотов должно быть 2, Бехрам», — пояснил Меченый. «А в моей группе только призрак умеет водить вертолет. К тому же есть у меня одна слабость. Я иногда верю людям». «Ты хочешь сказать...» — медленно проговорил наемник, носящий имя легендарного серийного убийцы. «Именно», — кивнул Меченый. «Не на своих же двоих мы попремся на стволы монолитовцев, а так у нас появляется хоть какой-то шанс». «Ты совсем обнаглел, сталкер», — прищурился Бехрам. «Мне только что доложили, что весенняя зачистка диких территорий — твоя работа. И теперь объясни, что мне мешает прямо сейчас поставить тебя к стенке, а командиром твоей группы назначить, например, волкодава?» «Объясняю», — кивнул Мечен. «Твоего волкодава мои ребята просто пошлют куда подальше. А если он будет настаивать, при первом удобном случае отправят пинком в ближайшую аномалию. Это первое. И второе. Никто и никогда в зоне, кроме меня, не ходил через северные кордоны. Я там был еще до того, как пиндосы затеяли строить свою стену. И я знаю, как и где можно пройти. Но для того, чтобы выйти на исходную точку, нам нужен вот этот вертолет. Думай, Бехрам, таймер запущен, и большой выброс не будет ждать. Командир наемников думал недолго. «Хрен с тобой, забирай!» — махнул он рукой. И поняв, что вертолетом дело не ограничится, и отмеченного ему так просто не отвязаться, хмуро добавил. «Что еще?» «По закону зоны, треть хабара, снятого с убитых пиндосов, принадлежит японцу», — невозмутимо продолжал сталкер, поворачиваясь к Сахарову и указывая пальцем на Виктора. «Я очень прошу вас, профессор, принять этот хабар по справедливой цене, а деньги присовокупить к доле нового бойца моей группы». «Ну ты даешь, мечный», — только и смог вымолвить Бехрам. А старичок-профессор лишь невозмутимо кивнул и полез в карман за записной книжкой. Видимо, помимо написания научных трудов, он при случае не гнушался левых заработков в качестве прибавки к пенсии. «Японец!» Виктор усмехнулся про себя, вспомнив совсем недавно сказанное корнем. «Зона еще не дала нового имени». «Получается, только что дала в лице сталкера Меченого». И в зоне законы одинаковые, у каждого свое погоняло. И коль попал сюда, не обессудь, получи. Ладно, пусть будет японец. Из тоннеля, ведущего прямо под землю, выехал небольшой грузовичок, в который наемники принялись сноровисто загружать трупы павших товарищей. Судя по тому, насколько споро шла работа, для солдат группировки она была привычной. «Меняется зона», — задумчиво сказал Мечин. «Когда я проходил тут весной, в этом тоннеле ни черта не было, кроме разного хлама и выводка аномалий». «Может, наемники придумали, как аномалии гасить?» — произнес Клык. «Тоже вариант», — отозвался Меченый. «Ладно, пошли в вертолет. Кстати, японец, ты не против такого погоняла?» Виктор покачал головой. Ему было все равно. «И вертолеты водить умеешь?» — уточнил сталкер. «Я не поторопился. Призрак вот умеет. Учили японцы». Виктора учили не японцы, а инструктора комитета по предотвращению критических ситуаций, из чего он сделал вывод, что противоборствующий клан Якудза, в отличие от конкурентов, делал упор на современные технологии, а не на древние методики уничтожения ближнего своего. Но сути это не меняло. Он кивнул. Меченый удовлетворенно потер ладони. «Так, пока все срастается. Глядишь, то и получится. Ладно, пошли карту смотреть». И первым полез в транспортный отсек вертолета. Виктор направился следом за ним, но, поравнявшись с командиром вольных сталкеров, задержался на мгновение и сказал: «Держись подальше от рыжего леса, Валерьян», и пошел дальше. Командир вольных сталкеров проводил странного парня удивленным взглядом. Внутри вертолет оказался пустым, словно громадная летающая бочка. Длинные скамьи вдоль бортов, да пара шестиствольных миниганов, разрекламированных американским кинематографом. Вот и весь интерьер. Пулеметы, словно сторожевые собаки, высунули тупорылые морды в прямоугольнике распахнутых бортов, с которым менее чем полчаса назад десантировались еще живые люди, собиравшиеся убить других людей. Сейчас эти несостоявшиеся убийцы лежали на площади, дожидаясь, когда пожиратели падали начнут рвать их мясо. Странная штука жизнь, и очень часто непродолжительная для тех, кто становится на путь войны. Меченый вытащил из-за пазухи карту, нанесенную на тонкую пленку, и разложил ее по полу. «Нифига себе!» — присвистнул призрак. «Если меня глаза не обманывают, это старая карта Генштаба, на которую наложена карта современной зоны. Где же ты раздобыл такой артефакт?» «Кэп подогнал», — ответил Меченый, доставая тонкий красный маркер. «Кэп? Это который...» Призрак неопределенно покрутил пальцами в воздухе. «Угу», — сказал Меченый, вычерчивая кривую красную линию от Карагода на диких территориях через Чернобыль и КПП Парищи. «Тот, которого никто не видел, а если видел, помалкивает. Одним словом, настоящая легенда зоны, навсегда сгинувшая в ней осенью 2008 года. Правда, иногда он не слабо помогает сталкерам, которые, по его мнению, делают что-то реально нужное и настоящее. Красная линия пересекла КПП, отмеченная зеленым кружком, обогнула зону с востока и уперлась в основание глубокого выреза, напоминающего разъявленную пасть монстра. Рядом с окончанием линии был значок населенного пункта Машево. Меченый продолжил линию, которая прошла через второй населенный пункт Красное, пересекла Припять и уперлась в нагромождение черных прямоугольников, помеченное зловещими буквами ЧАЭС. «Как вам маршрут?» — поинтересовался Меченый, пряча маркер обратно за пазуху. Сталкеры молчали, разглядывая карту. «Я недавно был на базе Свободы», — нарушил тишину неразговорчивый выдра. «Так там, в кабинете Лукаша, карта висит, на которой Чернобыль обозначен как мертвый город, причем черным маркером». «А это не после твоего посещения у Лукаша пропал единственный образец гаусс-пушки, стреляющий аномалиями, который Свободе удалось отбить у Монолита?» Ехидно поинтересовался Клык. Выдра вопрос проигнорировал. «Лукаш прав, такое только черным и надо писать», — сказал Меченый. «Путь в Чернобыль преграждают сплошные поля аномалий, и ни один из тех, кто пытался пройти туда тайными тропами, не вернулся. Говорят, там скрываются остатки группировки Грех, тех, кто пережил второй взрыв в мертвом городе и мутировал до каких-то невообразимых монстров. Но думаю, что все это чушь собачья. Во всяком случае, если лететь этим маршрутом, не огибая Чернобыль, мы не слабо экономим время. Насчет того, чтоб над КПП лететь, ты хорошо подумал?» — поинтересовался проводник. «Всегда лучше прорываться там, где не ждут», — заметил Виктор. Часть 18. Снайпер. Пока Меченый, покинув вертолет, вымораживал у Бихрама дополнительное вооружение, призрак с японцем, придя к общему мнению и разобравшись, что к чему, довольно споро завели винтокрылую машину. Наконец, минут через 10, несколько угрюмых наемников загрузили в вертолет 4 зеленых ящика без маркировки и, ни слова не сказав, удалились восвояси. На этом приготовления к отлету закончились, и Меченый дал команду к взлету. Мы летели над зоной, что уже само по себе было рискованно. Но с другой стороны, вообще пересекать линию кордонов не рекомендуется тем, кто сильно печется о своем здоровье. Потому я, философски рассудив, будь что будет, сидел на скамье, прислонившись спиной к жесткой спинке, и, прикрыв глаза, неспешно размышлял о жизни. Торопиться-то все равно некуда. Не скажу, что я был в телячьем восторге от идеи Меченого принять в группу киллера, имеющего заказ на всех нас. Да, когда-то я тоже читал «Бессмертное творение Сун Цзы» и другие трактаты по военному искусству, где подобная тактика приветствовалась и превозносилась. Но одно дело древние теории и совсем иное сегодняшняя практика. Слишком уж явным было ощущение линии выстрела на моем лбу, и до сих пор рука сама тянулась почесать место между бровями, в которое совсем недавно целился этот новый член группы. Парень производил впечатление обычного русского парня, каких у нас в развалившемся союзе миллионы. То есть далеко не Терминатор, не Рэмбо и даже не маленький Джет Ли с пронзительным взглядом изощренного садиста, пьющего по ночам кровь девственниц, которых он ввел во взрослую жизнь при помощи пилы «Дружба-2». Обычный человек с необычными навыками и плавно-скоростными движениями, которые мне очень не нравились. Нет, его движения были совершенны, но просто я невольно думал о том, что если этот парень вдруг выхватит свой меч, успею ли я нажать на спусковой крючок своего ВСК-94 до того, как он нашинкует нашу команду в мелкий свекольно-бордовый винегрет. Потому когда они с призраком ушли в кабину вертолета, я вздохнул с некоторым облегчением. Призрак его завербовал, у них там какие-то общие японские темы. Вот пусть и разбираются друг с другом на пару. А я мало того, что ночью почти не спал, так еще впереди не пойми чего ждать. Сам план мне тоже не нравился, но иного не было. Сейчас Меченый сидел напротив меня и что-то обсуждал с проводником, эпизодически тыкая пальцем в прозрачную карту, расстеленную на колени. Маршрут корректировал. Дело, конечно, нужное, но корректируй, не корректируй, все равно зона сама решит. Пустить нас в места, куда ни один сталкер ходить не мешается, или же успокоить всех навечно, ибо достали шляться, где не положено, артефакты жизненно важные из сердца выдирать. Плавный поток моих мыслей прервал крик клыка, который удобно устроился за миниганом и следил за обстановкой по левому борту. «Тут вообще труба!» — проорал клык сквозь шум вертолетных винтов, почти заглушающих локальную связь. «Сроду не видел таких здоровых аномалий!» Это был повод для того, чтобы оторвать пятую точку от скамьи и посмотреть на причину восхищения одного из наиболее опытных сталкеров зоны. Причина и вправду впечатляла. Снизу, от самой земли вверх, вздымались огромные вихри, сильно похожие на равномерно серые торнадо. Их было много, штук 20, не меньше. И со стороны они напоминали медленно шевелящиеся щупальца осьминога, невообразимых размеров. Иногда в центре отдельного вихря можно было заметить вяло вращающийся предмет, детали которого на этом расстоянии различить не представлялось возможным. Так, темное пятно, смазанное пыльными завихрениями. Зато было видно, что с тем предметом происходит по мере подъема вниз. Когда темное вращающееся пятно достигало крайней верхней точки вихря, тот вдруг совершал хлесткое движение, словно им как плетью управлялась с земли невидимая рука, и предмет разлетался на фрагменты, словно граната F1, веером разбрасывающая во все стороны куски чугунной рубашки. «И мы должны в это лететь?» — изумленно поинтересовался проводник. Вместо ответа Меченый плотнее прижал гарнитуру к уху. «Призрак! Японец! Как слышите, прием? Слышим нормально, меченый, раздалось в гарнитуре. Какие мысли? Проскочим? Хрен его знает, начальник, хмыкнул призрак. А у нас выбор есть? Есть, сказал Мечен. Сделать крюк. Тогда считай, что нету. Топлива только-только до химериной пасти хватит. Пиндоса заправились экономно. Туда плюс обратно, плюс пара лишних мензурок на непредвиденные обстоятельства. О как! Уже и участок стены свое название получил, подумал я. «Ну, на вас вся надежда», — сказал Мечен, держась за край распахнутого люка и глядя на почти живую преграду, сквозь которую нам предстояло пролететь. По мере приближения к полю гигантских воронок боковой ветер значительно усилился. Нас едва не сдувало сквозняком, но никто не желал покидать наблюдательного пункта. Смогут ли наши вертолетчики пролететь меж выводком Сцил и Хариб, которые и не снились Одиссею? Хотя прогресс не стоит на месте, и каждому веку свои чудовища и свои легенды. Пилоты уверенно направили машину в просвет между двумя наиболее толстыми и, на первый взгляд, наиболее медлительными воронками. Внутри одной из них медленно вращался, поднимаясь кверху, огромный предмет, очертания которого невозможно было рассмотреть за тучей сопутствующего мусора. До него оставалось 300 метров, когда я понял: воронка, вращай, двухэтажный дом, аккуратно выдранный из земли вместе с фундаментом. Почему строение не развалилось на кирпичи еще на начальном этапе подъема, было загадкой, но факты — вещь упрямая. Дом медленно и величаво взлетел в небо, а на его крыше бешено вращался флюгер, по которому время от времени пробегали осторожные молнии. Время словно замедлилось, и я уже понимал, что в момент нашего прохождения между двумя воронками дом окажется на одном уровне с вертолетом, и если в этот момент разорвет и аномалия просто решит метнуть в вертолет свой трофей, никакая броня не спасет машину и ее экипаж от гибели. Внезапно Меченый оторвался от созерцания аномалий и бросился к зеленым ящикам. Если в них лежит то, что я думаю, он абсолютно прав. Я кинулся ему помогать, и вдвоем мы, несмотря на тряску, быстро откинули тугие замки и отбросили зеленую крышку, под которой обнаружилось 4 старых, но надежных, как наган, одноразовых гранатомета «Муха». Вертолет героически преодолевал сопротивление воздушной стены, порожденной серыми вихрями. Те из группы, кто стоял ближе к ящику, сгибаясь под ураганным ветром, похватали из него зеленые трубы, раздвинули их и пристроили на плечи, стараясь встать в линию и при этом не перекрыть стоящим рядом товарищам сектор обстрела. «Залпом! Огонь!» Заорал Меченый, и 4 ракеты устремились в кирпичную зону. «Ложись!» — крикнул проводник, бросая в серопыльную муть за бортом бесполезную пустую трубу и падая на пол. Хотя что надо делать, было ясно и без него. Внизу неслабо рвануло. В один осколки кирпичей и металла хлестнули под днище вертолета, влетели в транспортный отсек и ударили в потолок. Рядом с моим лицом простучала дробь кирпичной крошки, кто-то слева от меня застонал. Но это еще было не все. Скочив на ноги, я увидел, что воронка вращает не только остатки разрушенного взрывом дома. Жуткая аномалия раскручивала огненный смерч, порожденный взрывами ракет. всего за пару мгновений на месте однородного серого вихря взметнулась к небу огненная плеть диаметром со знаменитой градирни Чернобыльской АЭС. Вертолет развернуло, словно невидимая рука подкорректировала машину, намекая недвусмысленно. «Выбирайте, люди!» Так человеку, стоящему на цыпочках, с затянувшейся петлей на шее, изощренные палачи предоставляют выбор — самому прыгнуть с табуретки или дождаться, пока от напряжения откажут ноги. Но Меченый решил иначе. «Призрак! Японец!» — закричал он. «На полной скорости! Вперед! Центр воронки!» Это было самоубийство. Или спасение. В принципе, говорят, опытные соливары суют мокрую руку в расплав и выдергивают ее невредимой в облаке пара. Все дело в скорости, хотя мне кажется, что это все-таки брехня. Сейчас нам предстояло испытать это на собственной шкуре. Я плеснул себе в лицо инарки из фляги остатками воды, окатил стоящего рядом клыка и бросился на пол лицом вниз, натянув на затылок ворот куртки и подворачивая под него кисти рук. Вертолет на мгновение окутало ревущее пламя. У меня в голове пронеслось. В аду будет уже не так страшно. А еще я подумал, что еще пару секунд такой пожарки, и начнут взрываться мухи в ящиках, если, конечно, там они еще были. Но первыми, наверное, все же рванут топливные баки. Вертолет резко потянуло вверх, к той критической точке, где он должен был превратиться в кучу обломков. Желудок вместе с кишками прижало к полу, словно мы летели к небу в суперскоростном лифте. Но продолжалось все это доли мгновения. Винтокрылая машина застонала, словно живое существо, дернулась судорожно и вырвалась из огненных объятий чудовищной аномалии. «Вот черт, получилось!» — раздался у меня в ухе удивленный голос призрака. Он, наверное, и сам не ожидал, что безумный план увенчался успехом. Я приподнял голову. «Живы вроде», — сказал проводник, проводя бронированной рукой по грудной пластине экзоскелета. «Я уж думал, сейчас сварюсь заживо, как рак в панцире». «Рано радоваться», — произнес Меченый, стряхивая со своего местами дымящегося пыльника обуглившиеся ворсинки. «Под нами мертвый город». Мы высунули головы, щурясь от ветра, который немилосердно хлестал по глазам. Внизу и вправду лежали упорядоченные прямоугольники типовых зданий конца прошлого века, сверху похожие на коробки из-под обуви. При этом мне показалось, что я различаю крохотные фигуры, движущиеся между ними. Некоторые из них стояли на месте, возможно, задрав головы и глядя на нас. Другие двигались, некоторые, с очень большой скоростью, невозможной для обычного человека. Мне стало интересно, поэтому я снял защитный колпачок с прицела СВД, после чего, направив винтовку вниз и плотно прижав к глазнице резиновый наглазник, попытался рассмотреть, что происходит внизу. Конечно, с биноклем оно было бы сподручнее, но кто его знает, что там внизу творится. Вдруг придется пальнуть для острастки. Как чувствовал. «На 2 часа глянь», — раздался в ухе голос Меченого. Я повел стволом винтовки вправо и выстрелил раньше того типа, что направил прямо мне в лицо трубу стрелы, при помощи которой волкодав часом раньше сбил американскую вертушку, аналогичную нашей. Тип опрокинулся на спину, белесая струя, вылетев из жерла ПЗРК, понеслась вдаль, прочерчивая над крышами домов идеальную прямую линию. Последнее, что я увидел в окуляре прицела, были кроваво-пустые глазницы стрелка. Причем это была не моя работа. Я старался попасть в сердце, да и пуля не делится на боеголовке, чтоб за один выстрел вышибить два глаза. «Кто это был?» — спросил выдра. Видимо, врубил в своем шлеме режим скоростного оптического зума. У него ж, походу, глаз не было. Как же он целился? «На звук!» — сказал проводник. «Грешникам не нужны глаза». «Это они?» — удивился выдра. «Больше никто не мог выжить в мертвом городе, отрезанном от остальной зоны полями аномалий и являющимся зоной повышенной радиоактивности», — вздохнул проводник. «Но грешникам и положено жить в аду. Это их дом, и чужих они сюда не пускают». Словно в подтверждении его слов, позади меня, как гигантская щетка, заработал миниган. Неплохая машинка, кстати, стала после доработки. Тоже М134, но еще с одним М в конце. Модифицирован, значит, наконец-то со времен Вьетнамской войны. Не иначе пиндосы впечатлились нашим кордом и решили, что их коронная фишка, построенная по схеме доктора Гатлинга, просто обязана стрелять с рук без подпорки под спину, которую использовали в кино нынешний губернатор Калифорнии, чтоб его на съемках отдачи не снесло. Немного покумеков и внимательно изучив русский АК-108 со сбалансированной автоматикой, они создали сильно облегченную модель М134М, которую без сердечного приступа в конце 10-мильного марш-броска мог нести на себе вместе с боезапасом морской котик средних физических кондиций. М134М «Миниган», получивший в американской армии символичное для России прозвище МММ, за счет своей универсальности мигом прижился во всех родах войск, и сейчас именно он тарахтел у меня за спиной, со скоростью муравьеда пожирая боезапас и, наверное, выкашивая внизу толпы невидимого отсюда врага. «В кого стреляем?» — поинтересовался я, не оставляя позиции. Мало ли кто с контролируемой мной стороны решит повторить подвиг безглазого гранатометчика. «Хрен его знает», — ответил Клык. «Это выдра шайку аборигенов пулеметит. Они на нас какую-то установку направили, похожую на зенитку. Вот он и опробовал машинку. И как?» «Нету теперь у греха той установки», — хмыкнул Клык. «Смело нафиг вместе с расчетом». «Бывает», — философски заметил я. Настроение мое и спутников несколько улучшилось. Мы свободно миновали границу мертвого города, полюбовавшись напоследок на широкую искрящуюся ленту внизу, состоящую из множества электр. К счастью, эти электры были обычных размеров. И хотя от ленты в нашу сторону потянулись ветвистые разряды, но не достали, пилоты резко набрали высоту и изломанные молнии, растеряв энергию, разочарованно опали вниз. «Подлетаем к КПП Парищи», — сообщил призрак. «Если мне воронкой память не вытрясла, то это далеко не Титевки со взводом срочников и матюгальником на крыше. Они ж типа рядом со стеной вероятного противника находятся, так что готовьтесь». И почти сразу в наушнике послышался треск помех, какой случается при автонастройке широкополосного сканера, после чего раздался прокуренный голос, вещавший на корявом английском. «Внимание! Сообщение для пилотов неопознанного вертолета! Немедленно опознайте себя! Прием!» Призрак с японцем молчали, продолжая вести машину по заданному маршруту. Вы находитесь на охраняемой территории экологического бедствия. Надрывался эфир. Последний раз повторяю запрос, немедленно опознайте себя, иначе мы будем вынуждены открыть огонь. Да что вы говорите, хмыкнул Меченый, сноровисто вскрывая еще один ящик и подавая товарищам зеленые цилиндры. В его голосе слышалась холодная ненависть сталкера, привыкшего при каждом удобном случае обмениваться с военными свинцовыми любезностями. В третьем ящике обнаружился гранатомет РПГ-6, смахивающий на мутанта, получившего от скрещивания водопроводной трубы с наганом. Мутант получился страшненьким с виду, но на удивление функциональным, за что и получил в зоне прозвище «Бульдог». Сноровисто скормив бульдогу полдюжины гранат, Меченый набросил себе на плечо пару полных подсумков, после чего, недолго думая, отстрелял вниз весь боезапас и принялся вновь заряжать свое оружие, жуткое как с виду, так и последствиями применения в бою. Последствия были наглядными. Похоже, одна из гранат попала то ли в цистерну с топливом, то ли в оружейный склад, но рванула серьезно. Внизу мигом образовалось озеро пламени. Я уж понадеялся, что мы проскочим блокпост без потерь, как пол вертолета внезапно покрылся дорожкой крупных рваных отверстий. Проводника, оказавшегося на пути этой дорожки, подняло в воздух. Пролетев пару метров, сталкер впечатался в борт и грохнулся на пол всей тяжестью экзоскелета, напоминая рыцаря, получившего на конном ристалище хороший удар турнирным копьем. «Слева по борту ЗПУшка!» — проорал выдра. Но я уже и без него разглядел установленную на пригорке и хорошо замаскированную зенитную пулеметную установку ЗПУ-4, состоящую из четырех крупнокалиберных пулеметов КПВ. Это она и вспорола наш вертолет, словно консервный нож. Сейчас наводчик прекратил стрельбу, доворачивая стволы к задвижущимся вертолетам, но сомнений не было, что с земли вот-вот прилетит вторая, счетверенная очередь, распиная наш вертолет на свинцовом кресте. Самого стрелка-наводчика видно не было, лишь край каски виднелся над зенитным автоматическим прицелом. По нему-то я и выстрелил, сильно надеясь, что служивый окажется дисциплинированным и не пренебрегает подбородочным ремнем во время сведения боевых действий. Мой расчет оправдался. Пуля сдернула стрелка с сиденья, и судя по тому, как он упал навзничь, резкий рывок головы назад сломал ему шейные позвонки. Понятно, что на место убитого тут же полез солдат из расчета, суетившегося возле установки. Но Меченый уже успел перезарядить свой бульдог. Судя по тому, как он управлялся с опасным уродцем, оружие было ему хорошо знакомо. Четыре выстрела из РПГ-6 превратили холм с ЗПУ-4 в коктейль из земли, металла и человеческой крови. Что же, на войне как на войне. И хоть я и не люблю убивать без нужды, сейчас была именно такая ситуация. Или мы их, или они нас. Слишком часто законы войны становятся законами зоны. И наоборот, вывод напрашивается неутешительный. Зона — это непрекращающаяся война. Но ведь никто не будет отрицать, что существует определенная категория мужчин, которые живут полной жизнью только на войне, а в мирное время ощущают себя ненужными и не находят себе места. Что ж, возможно, зона — это просто место, где можно перекусить глазом псевдоплоти, отдохнуть от тещи и опостылевшей работы, хорошо выпить и поговорить в компании таких же головорезов, как ты сам, и если потребуется, умереть, как настоящий мужчина. Рано, быстро и с оружием в руках. Проводник, кряхтя, поднялся с пола. На грудной пластине его экзоскелета шла глубокая борозда, словно по ней пропахали плугом. Прихрамывая, сталкер дошел до скамьи, опустился на нее, нагнулся и попытался рассмотреть подошву. В доспехах это получалось неважно. Со своего места мне было видно, что бронированный сапог, в каблук которого попала пуля калибра 14,5 мм, спас ногу сталкера, но сам раскололся на две части и держался на ноге чудом, только за счет верхних креплений. «Подошве каюк», — сказал проводник, оценив размер ущерба. «Наемники, гады, сапожищи, хреновые подсунули. Совсем у них совести нет. Похоже, сапоги эти вообще от другого экзоскелета». «Так ты ж его сам выбирал», — отозвался выдра, доспехи которого миновали крупнокалиберные пули. «А это еще не все. От удара прибор ночного видения сдох. Контейнеры для артефактов теперь только вручную открываются», — продолжал сетовать на судьбу проводник. «Дружище, не шелести особо», — посоветовал ему мечник, присаживаясь на скамью и с наслаждением вытягивая ноги. «Живой и скажи Зоне спасибо, а сапог сваркой прихвати. У тебя слева на бедре портативное есть, как раз для таких случаев. И вообще не экзоскелет, а недоразумение какое-то», — продолжал ворчать сталкер, доставая сварку. «Каких-то хреновин на нем непонятных понаворочено, только лишний вес от них, а толку никакого». «Инструкцию почитай», — посоветовал ему выдра, — «глядишь и разберешься». «Спасибо, друг, выручил ты меня», — задушевно поблагодарил проводник довольно быстро и умело, заваривая сапог. «Одной ногой на том свете уже стоял без твоего совета, пока, блин, другую чинил». Он осторожно топнул подошвой по полу, потом еще раз. «Смотри насквозь, не пробей», — лениво сказал Мечин. «У нас пол и так наладан дышит». «Не пробью», — буркнул проводник, пряча сварку на место. «Долго нам еще в этой дырявой кастрюле болтаться?» «Скоро уже», — произнес Мечин и закрыл глаза. Вырвавшись за границы зоны, вертолет летел над зеленым морем, в которое летом превращается Украина. Внизу в этом море порой мелькали островки населенных пунктов, небольших сел, десяток другой бревенчатых домов, между которыми кипела нормальная человеческая жизнь. Я жадно смотрел на все это, как на диковинку, вжимая в бровь резиновый наглазник прицела. Мужик, ведущий по дороге лошадь под узцы, ребятишки, играющие в придорожной пыли, аист, вьющий гнездо на старом телеграфном столбе, пустые перевернутые крынки, надетые на плетень. Словно и не было рядом зоны иного мира, отгороженного от этой жизни рядами колючей проволоки и минными полями. И будто в нескольких километрах не начинался пояс второго кольца обороны, что заставляет людей жить в двух шагах от смерти. Подпольная торговля артефактами, оружием и всем необходимым для сталкеров-смертников, отправляющихся в зону. Может быть и так, но думаю, вряд ли только это. Здесь обжитая предками земля, которую бросить, как от себя кусок оторвать. Да, к тому же жизнь человеческая зачастую скучна и однообразна. А здесь, рядом с зоной, каждый день хоть небольшое, да приключение. Или ожидание такового, что уж само по себе наполняет жизнь смыслом. «Кулажин пролетели», — доложил призрак. «Выходим на расчетную точку». «Это хорошо», — сказал Мечин. «Так, собираемся, готовимся к...» «Погоди, командир», — раздался в наушнике бесцветный голос японца. «Мы тут с призраком посоветовались и хотим кое-что предложить». «Интересно, когда это они посоветовались?» Промелькнуло у меня в голове. Связь я не отключал, и никто по ней не разговаривал. Мысленно, что ли, они там общались? Хотя, черт его знает, французский инструктор по рукопашке говорил, что на Востоке многие мастера так и беседуют, не напрягаясь и не сотрясая воздуха впустую. Искусство харакей, недоступное белому человеку. Видимо, недоступное до тех пор, пока его не начнут учить этому секретному знанию воинов прошлого. В общем, вы сейчас десантируетесь на землю и ждете, произнес японец. А мы с призраком делаем следующее. Часть 19. Киллер. Вертолет был весьма послушной и маневренной машинкой до тех пор, пока не побывал в аномалии и не получил в брюхо очередь из ЗПУ-4. Пока что Виктору с призраком удавалось удерживать его в воздухе, но это было ненадолго. В любую минуту машина могла рухнуть на землю неуправляемой грудой металла. Но знать об этом остальным сталкерам было не обязательно. Они и так навоевались за последний час по самой не хочу, пусть немного отдохнут. Поневоле Виктор начал проникаться уважением к этим людям, просто не умеющим признавать поражение. Наверное, это и есть непременное качество воина-сталкера, без которого в зоне просто нечего делать. Он быстро нашел общий язык с призраком, если это, конечно, можно так сказать. Скорее, это были общие мысли, ведь их обоих учили специалисты одних и тех же направлений древнего искусства нинпо, принадлежащие конкурирующим кланам якудза, что нисколько не мешало их общению, тем более, что уж им-то делить было точно нечего, во всяком случае в данный момент. Понятно, что попытка добраться на вертолете до саркофага была заранее обречена на провал. Скорее всего, машину расстреляют еще на подлете к стене. Как только вертушка взлетела над дикими территориями, ожил динамик дальней связи. «Аризона-2», — говорит база. «Немедленно доложите обстановку». «Аризона-2, как слышите, прием». «А пошел ты!» — сказал призрак, вырубая дальнюю связь и снимая наушники. «Прилетим на место, побеседуем». Всю дорогу Виктор с призраком обменивались мыслями по поводу преодоления стены и, наконец, кое-что придумали. План был безумный и крайне опасный, но когда призрак изложил его меченому, тот согласился, что предложенная идея лучше его первоначального плана. Хотя только полные психи могли додуматься до такого, добавил он напоследок. Пилоты высадили сталкеров в километре западнее крохотного хутора Уласы. Почти не снижая хода вертолета, машину наверняка уже давно вели американские радары, но пока еще она не пересекла зону прямой видимости. Три человеческих фигуры соскользнули вниз на десантных тросах. Два сталкера в экзоскелетах от них не особо отстали. В тяжелых костюмах для таких случаев была предусмотрена специальная встроенная лебедка. Вертолет был совсем плох. Правый двигатель уже стучал, словно пулемет вот-вот заглохнет. И дымок из-под брюха вертолета шел достаточно густой для того, чтобы предположить возникновение локального пожара. Меченый с Клыком очень надеялись на то, что американцы так и подумают, разводя костер из промасленных тряпок прямо на стальном полу винтокрылой машины. Помимо этого, перед десантированием Меченый вскрыл последний зеленый ящик, и удовлетворенно кивнул, убедившись, что наемники все сделали как надо, и хотя первоначальный план претерпел значительные изменения, содержимое зеленого ящика по-прежнему играло в нем не последнюю роль. Высадив экипаж, пилоты направили машину вперед. Стена, до этого больше похожая на широкую серую полосу, вырастала прямо на глазах. Это было поистине грандиозное сооружение высотой с пятиэтажный дом, собранное из бетонных блоков. Поскольку оно было сугубо функциональным, стыки никто не потрудился замазать, и оттого стена издали вызывала ассоциации с конструктором Лего. По всей ее видимой площади, три ряда через равные промежутки, выпирали встроенные бронеколпаки, щетинившиеся разнокалиберными стволами. Верхнюю часть стены венчали антенны разных форм и размеров. Уже вполне узнаваемые генераторы излучения, препятствующего избыточному выделению энергии. А также зенитные автоматические пушки, некоторые из которых были красноречиво направлены на приближающийся вертолет. Машина зависла на одном месте, призрак врубил дальнюю связь. В динамике зашуршало, знакомый голос со специфическим акцентом произнес на английском, который лингвист уже давно называют американцем. «Аризона-2, какого дьявола вы нарезаете круги возле зоны, хотел бы я знать, и при этом не отвечаете на запросы. Немедленно доложите обстановку». Виктор положил пальцы на гортань, как пианист на клавиши рояля, и, аккуратно нажав на голосовые связки и трахею, произнес хриплым слабым голосом тяжело раненого. «Сэр, Иваны вырезали десант подчистую. Я сумел вывести машину из этого ада, сэр». «Ты ранен?» «Так точно, сэр. Второй пилот без сознания. Все как в тумане. Спутниковая навигация не работает. Бортовая радиоэлектроника сошла с ума. Я побоялся вести машину на ручном управлении напрямик через зону. На борту начинается пожар». «Посадить вертолет вручную сможешь?» «Так точно, сэр, но дайте коридор побыстрее, я долго не продержусь». «Немедленно коридор Аризоне-2, мать вашу!» — проревела в динамик. «Шевелитесь, ублюдки!» Две ближайшие антенны генераторов излучения медленно повернулись в разные стороны. Стволы автоматических зенитных пушек уставились в небо, словно сторожевые собаки, получившие от хозяина команду «фу», и демонстративно показывающие, насколько им наплевать на потенциальную жертву. Вертолет медленно двинулся вперед, рыская носом, словно тяжело раненное животное. Еще мгновение, и он завис над стеной. «Держись, сынок!» — потеплевшим голосом произнес голос в наушниках. «Скажи это тем парням, которых ты бросил умирать на дикой территории», — произнес Виктор своим обычным голосом, нажимая на блокиратор двери. Призрак делал то же самое. В его левой руке был зажат крохотный пульт, который передал ему Мечину перед тем, как покинуть борт вертолета. До верхней площадки стены было метров 5. «Давай!» — произнес Виктор, бросая машину вниз и пинком распахивая дверь. Призрак давил в пластиковый корпус единственную кнопку. В крохотном окошке, расположенном над кнопкой, появились цифры 0005, сразу же переменившиеся на 0004. За мгновение до того, как вертолет врезался в верхнюю часть стены, с разных сторон из кабины пилотов выпрыгнули две человеческие фигурки. и с нечеловеческой скоростью рванули мимо антенн и зенитных пушек. На стене находилось немало людей, орудийные расчеты, обслуживающий персонал, офицеры, но никто из них не обратил внимания на пробегающие мимо смазанные от скорости силуэты. Их взгляды были прикованы к бронированной летающей машине, которая, врезавшись в стену, выбила из нее десяток бетонных блоков и сейчас медленно разваливалась на составляющие. Вращающийся винт смел со стены несколько человек, срезал антенну стационарной радиолокационной станции обнаружения и разлетелся на части. Одна из этих частей, пролетев по воздуху, словно гигантская метательная пластина, рассекла шею наводчика зенитной пушки. Но никто из зрителей не отвлекся на фонтан крови, плещущий из перерезанных артерий. Людям свойственно не обращать внимания на мелочи, когда в их жизни наступает действительно важное и значительное событие, например, смерть. Огненный вихрь вырвался из брюха гибнущего вертолета. Мощный взрыв в мгновение ока разметал во все стороны огромные глыбы бетона, орудийные стволы, человеческие тела, вернее то, что от них осталось. Воспламенившееся горючее выплеснулось из развороченных баков и, словно напалм, залило пространство в радиусе 200 метров. Стена, из которой направленный взрыв вырвал глыбу цементированного бетона размером с Белар, треснула до основания и стала похожа на развороченную десну, из которой стоматолог-недоучка выломал щипцами сложные глыбы. Две фигуры возникли на пути Виктора, неуверенно поднимая свои М-16. Черная молния, вылетевшая из ножен, легко перерубила руку, палец которой был уже готов нажать на спусковой крючок. Второй военный, видя такое дело, раздумал стрелять и попытался закрыться своей винтовкой. Что же, разумное решение. На бегу Виктор слегка подпрыгнул и ударил пяткой в незащищенное солнечное сплетение. Солдат охнул и улетел за бетонный бруствер стены. С учетом бронежилета, каски, солидного рюкзака, которыми снабжает своих защитников дядя Сэм, у парня имелись все шансы не сломать себе шею и остаться в живых. Со стены вели вниз широкие бетонные лестницы. По одной из них Виктор и спустился, не встретив на пути никакого сопротивления. Все, кто остался жив на этом участке, бежали к месту взрыва, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Это было не очень хорошо. Как раз в то время к разлому подбегали 5 сталкеров, высаженных с вертолета. Потому Виктор бросился следом за бегущими. У разлома уже собралось человек 15. Половина из них, вооруженная огнетушителями, заливала пламя, другая половина пыталась оказать помощь раненым. «Через 5 минут здесь будет половина гарнизона», — подумал Виктор, нащупывая в карманах камуфляжа 2 продолговатых цилиндра. «Эй, ты почему стоишь на месте? Кто ты такой? Ой, черт побери!» Виктор обернулся на окрик, исполненный все на том же корявом английском. Перед ним стоял мордатый спецназовец с нашивками сержанта. На рукаве его формы засученными рукавами красовался синий щит с мечом и 3 молниями, над которым шла красноречивая надпись «Airborne». «Турист!» — сказал Виктор, обезоруживающе улыбаясь. «Турист?» Брови зеленого берета поползли вверх, но движение окончить не успели. Их хозяин внезапно заорал. «Hands up, motherfucker!» Ловко при этом расстегивая кобуру здоровенного неуставного кольта, висящего у бедра. Виктор послушно поднял руку вверх, но при этом сделал скользящий шаг влево и вперед. Правая ладонь легла на лицо сержанта, резко надавив основанием большого пальца на корень мясистого носа. А предплечьем левой Виктор словно палкой ударил противника в область почек. Голова зеленого берета от нереальной боли запрокинулась вверх, и он, опрокинувшись в пояснице, будто гимнаст, собирающийся встать на мостик, с глухим стуком впечатался затылком в асфальт. Удар носком берца в пах завершил дело. «В следующий раз носи каску», — бросил Виктор по-русски. Но произнесенные слова пропали в пустоту. Отключившийся от нереальной боли сержант уже не мог его услышать. Короткую схватку заметили те, кто суетился у стены. Один из военных отбросил в сторону огнетушитель и попытался перекинуть винтовку со спины в руки. Но Виктор оказался быстрее. Швырнув в толпу одновременно обе дымовые гранаты, при этом один из цилиндров угодил точно в лоб незадачливому стрелку. Виктор бросился за угол бревенчатого строения, расположенного неподалеку, и сумел заметить, как в толпу военных полетели еще гранаты, правда не дымовые. Вернувшийся к месту катастрофы призрак и проводник, стоявший на гребне разлома, были не столь гуманны. Прогремевшие один за другим взрывы раскидали людей словно кегли. А из клубов дыма выбежали пятеро сталкеров, успевших в суматохе незаметно достичь стены и перелезть через разлом, на 0,9 уменьшившие высоту пятиэтажного препятствия. Виктор махнул рукой, и сталкеры побежали к классической деревенской хате, сохранившейся еще со времен первого взрыва. «Спасибо пожарникам! Огонь сбил!» Выдохнул проводник, подбегая к дому, укрытому густыми зарослями одичавшей малины. Когда лезли через разлом, бетон еще горячим был. «Знатно ты их отблагодарил», — кивнул Виктор. «Это зона, японец», — серьезно сказал Мичи. «Запомни, здесь, если не ты, то тебя и по-другому не бывает. И еще здесь каждый сам за себя», — напомнил снайпер. «Собачимся?» — задумался подоспевший призрак. «А между прочим, пиндосы сейчас очухаются, и будет нам всем небо в алмазах». Виктор огляделся. За хатой из желтой осенней листвы выглядывали еще дома такого же плана, хоть и сложенные из деревянного бруса четверть века назад, но с виду вполне еще пригодные для жилья. Стены хат были выкрашены в защитный зеленый цвет, крыши затянуты маскировочной сетью. Дорожки между домами чисто выметены. «Село Машево», — произнес Мечин. «Похоже, обслуживающие стену пиндосы здесь разместились. Ладно, хрен с ними, надо, пока они не очухались, успеть до ЧС добраться. Отсюда близко, 4 км будет. За полчаса доберемся, если ничего не случится», — бросил проводник. «Вот именно, если ничего не случится», — заметил снайпер. Часть 20. Снайпер. Мы бежали прямо по дороге, почти не скрываясь. Машево осталась за нашими спинами. Впереди лежала заросшая серой травой грунтовка. Дорогой давно не пользовались, и она практически сравнялась с унылым и однообразным травяным ковром, обычным для зоны. Я в который раз удивился. Только что мы неслись сквозь заросли буйной зелени, перелезли через стену, и вот вам, получите опять вечную осень. Но осень — это не крупнокалиберные пули. Можно и перетерпеть мелкую морось, сыплющуюся с неба, пронизывающий ветер, норовящий залезть ледяными пальцами под камуфляж, и унылые однообразные ландшафты, раскинувшиеся по обеим сторонам дороги. А вот с пулями хуже, особенно если за тобой выслано звено вертолета. А из контрмер у нас на весь отряд только последняя оставшаяся муха. Рокот вертушек за спиной мы услышали почти сразу, не отбежав еще и километра от Машева. Слева от нас раскинулся лес, опутанный осенней золотистой листвой, под прикрытие которой мы и свернули с дороги. «Хорошо, что лес не рыжий», — проворчал проводник, изрядно запыхавшийся в своем экзоскелете, несмотря на сервомоторы, увеличивающие общую силу и выносливость бойца. «А то помню, как-то забрел туда, еле живой выбрался. Радиация зашкаливает, мутантов, что котов не давлен». «Воспоминания потом», — прервал его мечем, привычными движениями срывая ветки. Их он совал в специальные петли на пыльнике, сноровисто превращая обычную сталкерскую одежку в махалат. «Сейчас скрытно идем через лес. Направление юго-запад. Чаще не углубляться, хрен его знает, что там водится. Задача — выйти в точку Б, в селу Красное. Рванули». Судя по тому, как Меченый ориентировался на местности, маскировался и раздавал команды, можно было смело сделать вывод. Когда-то он прошел неслабую армейскую школу. Жаль, если он действительно ничего не помнит о своем прошлом до того момента, как попал в зону. Вертушки покружили над дорогой несколько раз для острастки, неприцельно прошлись миниганами по лесу, сшибая на землю тучу изорванных клочья листьев, древесных трухин, клочья выстучего пыли, и несолоно хлебавшие отправились обратно на базу пополнять топливные баки и боезапасы. «Обломился вероятный противник», — злорадно проговорил Клык. «Скорее признал тактику неэффективной», — отрезвил его мечем. «Думаю, так просто они от нас не отстанут». Справа между деревьями показались крыши деревенских домов. Я поднял бинокль и осмотрел окраину села, вернее то, что от нее осталось. Красное выглядело не в пример хуже Машева. Полуразвалившиеся дома вросли в землю, напоминая изуродованных мутациями снорков, приготовившихся к атаке, такие же облезлые и полусгнившие. Ползучие кусты хищно обвивали стены хат, похожие на сильно удлиненные щупальца кровососа. Лишь практически нетронутая временем белая деревянная церковь возвышалась над этими надгробиями прошлой жизни, словно невеста, по нелепой случайности забредшая на кладбище. «Село оставляем по правую руку, идем по прямой», — скомандовал Меченый. Все было двинулись вперед, когда со стороны села вдруг отчетливо послышался истерический детский крик. Визг ребенка достиг самой высокой ноты и прервался, словно мальцу грубо зажали рот, либо просто одним ударом перерезали горло. «Что за хрень?» — обернулся на нас Клык. «Никогда такого не слышал. Надо дальше идти», — сказал проводник. — «Это зона, мало ли какая там может быть замануха». — «Может и замануха, а может и не она», — сказал я, передергивая затвор своего ВСК-94. — «Вы как хотите, а я пойду посмотрю, что там». — «Я с тобой», — невозмутимо произнес японец. — «Интересно, а этот-то куда собрался?» Я внимательно посмотрел ему в глаза. тот вернул мне взгляд, в котором ясно читалось. «В душу не лезь, ладно? Пошли, да?» «Надо же, киллер, у которого осталось что-то человеческое в душе. Такое, пожалуй, только в зоне и встретишь. Аномалия ходячая, да и только». «Мы вас сзади прикроем», — сказал Меченый. «Если что, в бой не вступать, отходите сюда». «Принято», — кивнул я и пошел. Рядом шагал наш потенциальный убийца. Оружия никакого, разве что японский меч у бедра. Подумав, я протянул ему свой ВСК-94 и запасной магазин к нему. «Обращаться умеешь?» Тот, не выпендриваясь, оружие принял и кивнул. То ли подтвердил, что в курсе насчет того, где у снайперского комплекса спусковой крючок, то ли поблагодарил. Будем считать, что и то, и другое в одном флаконе, как известный шампунь. Сам я извлек из кобуры трофейную беретту, перешедшую ко мне по наследству от снайпера-наемника. В ближнем бою от СВД толку мало, а вот мощный пистолет может оказаться даже получше любого автомата. Вблизи трухлявые избы производили еще более тягостное впечатление. Их словно грызли зубами или когти о них точили. Бревна были не слабо разлохмачены, из стен торчали отслоившиеся изломанные щепки, на которых местами болтались клочья сгнившего вонючего мяса. А запах был еще тот. Будто кто-то разрыл десяток старых могил, приволок сюда их содержимое и обильно удобрил им запущенные и заросшие сорняками огороды. По-хорошему, надо было поворачивать назад, но тут я услышал тихий и безутешный детский плач. Ребенок хныкал за ближайшей хатой, и столько было в том плаче безысходности, что мы с японцем, не сговариваясь, пошли вперед, не забывая при этом держать оружие наготове. Мы обошли хату справа, минуя всякий хлам, разбросанный по двору. Ржавая дверца от ГАЗ-66, дырявое ведро, какие-то почерневшие кости. Завернули за угол и замерли. На заваленке сидела женщина в неимоверно грязных лохмотьях и кормила грудью ребенка, завернутого в какие-то тряпки. Грудь кормилицы больше напоминала сморщенный кусок кожи, натянутый между ее лохмотьями и ворохом черного от грязи тряпья. Но самое жуткое было не это. На стене дома висела распятая девочка лет 12. Всаженные в ее руки и ноги обломанные зубья вил покрывала темная корка запекшейся крови. Изуродованные ржавые вилы валялись тут же возле стены. Из-под лоскута кожи на шее девочки свешивалась вниз разорванная мышца, похожая на толстого обезглавленного червяка. Распятая была абсолютно голой, и все ее тело покрывали страшные зияющие раны со следами человеческих зубов. Кормящая мать медленно подняла голову и улыбнулась остатками губ, показав беззубые десны. Десны были видны полностью, так как щеки не закрывали обзор, на их месте зияли провалы с гнойной окантовкой по краям. Один глаз у женщины отсутствовал, но в пустой глазнице чутко шевелились обрывки глазных нервов. Второй представлял собой сплошной кровавый сгусток с неровным разрезом на месте зрачка. Того и гляди, развалится на две части. «Еда!» Отчетливо произнесла женщина и снова улыбнулась, чмокнув деснами. «Еда!» Жутко провыла распятая девочка, которая, подняв голову, не мигая, смотрела на нас со стены абсолютно белыми глазами. «Еда! Еда!» Зазвучало со всех сторон. Исхак, дерганной походкой выходили люди. Люди ли это были? Живые трупы, с которыми я сталкивался еще на кордоне. Но этих было много, очень много. И откуда их столько повылазило? В подвалах, что ли, скрывались штабелями, сложившись? Кормящая мать встала со скамьи, уронив на землю сверток. Из него выпал полностью высохший трупик грудного ребенка. От удара у него отвалился фрагмент плеча, похожий на кусок древесной коры. Но мать это нисколько не обеспокоило. Ее интересовало другое. «Еда! Еда!» Повторила она, протягивая ко мне руки со скрученными пальцами. Отросшие и обломанные на концах темно-желтые ногти придавали им полное сходство с когтями. Я нажал на спусковой крючок беретты. Голова нерадивой мамаши разлетелась, словно гнилой орех. Зомби, распятая на стене, это жутко не понравилось. И она заверещала тонко и пронзительно. Именно этот вопль мы слышали, когда собирались пройти мимо села живых мертвецов. Ишь ты, манок на стенку повесили. Дичь двуногую приманивает. Судя по количеству разбросанных между домами человеческих костей, которые сейчас вминала в грязь ногами толпа зомби, играть на доброте людской, дохлых, но хитрых порождений зоны получалось довольно неплохо. Они имели богатый опыт подобной охоты. Справа и позади нас, там, где не было домов, словно гнойные нарывы, скрывались присыпанные желтой листвой незаметные холмики могил, из которой лезли новые и новые мертвецы. Похоже, зомби научились закапываться в землю и ждать в своеобразном анабиозе, пока жертва не подойдет достаточно близко. Что ж, эволюция налицо. Так и вправду гораздо удобнее охотиться, нежели непрекаянно шляться туда-сюда в надежде заловить кого-нибудь теплокровного. Кольцо смыкалось. Японец неплохо справлялся, стреляя одиночно. Зомби падали с дырами в черепах, но на их место тут же лезли трое новых. Он сменил магазин, но на пятом выстреле выискательной Т-4 заклинило. Снайперский комплекс выработал свой ресурс. Напоследок японец ловко метнул свое оружие, проломив голову здоровенному мертвецу. Тот неуклюже повалился на землю с лицом, вмятым внутрь черепа, ударом приклада. В моей беретте закончились патроны. Я сунул пустой пистолет в кобуру и достал из ножен бритву. Моему ножу, как и мне, не привыкать разбираться с живыми мертвецами. Японец уже вовсю орудовал своим мечом, негромко приговаривая что-то по-японски, при каждом ударе и пытаясь прорубить путь к отступлению. У него это получалось весьма впечатляюще, но толпа зомби была слишком плотной. К тому же ходячие трупы приноровились прикрываться еще дергающимися телами своих обезглавленных товарищей. Не такие уж они и тупые, как кажется. Некоторые, кстати, даже с огнестрельным оружием управляются. И для мертвецов довольно хорошо это у них получается. Помнится, в Легионе некоторые новички стреляли похуже тех зомби, что я относительно недавно прирезал на картоне. Если бы они двигались немного шустрее, мы бы уже давно были разделаны на бифштекс. Ближайшему зомби я привычно снес голову бритвой, второго обратным движением рассек от плеча до пояса. Гнилое мясо резалось легко, но нелегко убивалось. Располовиненный труп все равно продолжал ползти ко мне, хотя отсеченная половина тела ему изрядно мешала, словно прицеп за грузовиком, болтаясь сзади на одном позвоночнике. Колышущаяся стена тел была уже совсем рядом, когда я услышал за их спинами равномерное хеканье, которым умелые дровосеки рубят распиленные березовые чушки. Стена мертвецов дрогнула и распалась. Атак с тыла не любит никто, даже полуразумные зомби. Нам с японцем открылась интересная картина. Забрызганный гноем с ног до головы, сквозь толпу ходячей мертвечины прорубался клык с двумя ножами в руках. Самих ножей видно не было, руки сталкера двигались с нереальной скоростью, словно пара вентиляторов, каждый удар лопасти, который сносил голову одному из мертвецов. Видя такое дело, мы с японцем усилили встречную атаку. Кольцо ходячих трупов дрогнуло и распалось с недовольным ворчанием. Мы бросились вперед, скользя подошвами ботинок в вонючей жиже, натекшей из ран зомби, и изо всех сил стараясь не грохнуться напоследок в это месиво. «Че-то долго вы», — сказал клык, брезгливо стряхивая желто-зеленый гной с клинков, покрытых замысловатой вязью. Теперь понятно, откуда у него такое прозвище. Нож, клык, откованный из дамасской стали, я видел в каталоге, который от нечего делать листал на базе ученых, и сейчас именно такие ножи сталкер сжимал в обеих руках. «Неплохая школа ножевого боя», — похвалил японец, не сводя глаз с толпы зомби, которые стояли молчаливой стеной, пялясь на нас бессмысленными глазами. «Взаимно!» — хмыкнул клык. «Ну чё, погнали, что ли?» Зомби, не шевелясь, продолжали глядеть нам вслед, и я готов был поклясться, что в их белых глазах застыло вполне человеческое сожаление по поводу столь неудачной охоты. «Меня Меченый послал», — на бегу пояснил клык. «Говорит, чует мое сердце, сейчас эти защитники угнетенных поймут, что в зоне плача ребенка это на 99% звездец-спасатель, что при этом не мешает надеяться на 1% чуда, а детишек в беде оставлять нехорошо». Я бежал и думал о том, что до сих пор так и не понял, по каким законам живет Меченый. То каждый сам за себя, то порой я даже даю аптечку какому-нибудь уроду в толстовке. И детишек в беде оставлять нехорошо. «Они будут ждать нас 15 минут у опушки возле озера Белого», — сказал клык. «Потом дальше к ЧАЭС двинут». «Это же правильно. Если пара сердобольных членов отряда решила помочь в беде ближнему, это не значит, что нужно рисковать всем отрядом. Уже спасибо Меченому за то, что послал подмогу и принял решение подождать нас, несмотря на приближающийся выброс». И тут мы услышали выстрелы. Бой шел совсем рядом, прямо за деревьями. Даже отсюда были видны огненно-белые вспышки и пятнистые вспышки, кто стрелял в наш отряд. Получается, что мы оказались в поле погони, пока я, японец, клык воевали с зомби, нашим маршрутом следом за группой Мечева прошел отряд зеленых беретов. Что же, может даже и к лучшему, что мы несколько отстали от товарищей. стараясь не шуметь, мы добежали к деревне, и он осторожно выглянул из-за векового ствола. Ага, насчет спецназа понятно. На краю опушки залегла группа пехотинцев числом 10. Залегла грамотно, полукругом, скрываясь за почками, коих на той опушке было изобилие. Со стороны леса вяло отстреливались наши товарищи. Не иначе патроны берегли. В общем, стандартная ситуация, если бы не одно «но». Умело прячась за кочками, на позицию Меченого двигались две юркие хреновины на гусеничном ходу. По-другому не назвать. Просто не представляю, как иначе могут обзываться крупнокалиберный пулемет М240 и шестиствольный 40-миллиметровый гранатомет на гусенице, каждой высотой по пояс взрослого человека. Хреновины, повизгивая движками, обстоятельно выбирали позицию. Но пока им ничего не нравилось. Группа Меченого предусмотрительно не высовывалась из-за укрытия, и теперь становилась понятна причина их вялого ответного огня. За деревьями мелькнула фигура в экзоскелете, и пулемет отреагировал мгновенно, холостной очередью по цели. Та едва успела скрыться за деревом, из которого пули М240 выпустили видимый даже отсюда веер опилок. Но и это было еще не все. Слева между деревьями осторожно пробиралась еще одна хреновина. Вместо гусениц она имела пару гибких подвижных ног, соединенных платформой, на которой, как слепая собака носом, водил пачкой стволов все тот же миниган М134М, который в настоящее время, похоже, заменил современным американским ковбоем шестизарядный кольт времен Дикого Запада. «Опаньки, как мы вовремя!» — прошептал мне на ухо Клык. «Блин, только я свою пушку призраку оставил. Не люблю ножами махать, когда что-то сзади болтается. Как думаешь, они автономны или ими кто-то управляет?» Я показал глазами на молодого щуплого спецназовца, почти целиком поместившегося в яме, полуприкрытый от нас кустами. Очкастый парень вообще сидел спиной к полю боя и увлеченно тыкал пальцами в обычный iPad, словно компьютерную игрушку гонял. Только убивать в той игрушке предполагалось не нарисованных врагов, а самых настоящих людей. Но парня это мало интересовало. Он был по уши увлечен игрой, ведь охота на людей, что компьютерных, что реальных, всегда остается одним из самых увлекательных занятий. А на экране нарисованную кровь невозможно отличить от настоящей. Игрока прикрывал мордатый негр с М16 в руках, расположившийся в соседней яме и зорко глядящий по сторонам. Оба зеленых берета сидели лицом в мою сторону, и это было нехорошо. От работы игрока бдительный негр может успеть среагировать. Уберу негра, юноша может одним движением пальца успеть дать команду своим роботам, и тогда моя задумка погибнет вместе со мной и всей остальной группой Меченого. Я показал Клыку глазами на обоих и прошептал: «Можешь по-тихому. Не вопрос», — прошептал сталкер, извлекая из ножен пару своих стальных тезок. «Лови гостинчик, пиндосина!» Короткий взмах рукой, и негр, выпучив глаза, попытался вытащить торчащую из горла деревянную рукоять. Но Клык вошел слишком глубоко в шею и наверняка застрял между шейными позвонками. Безрезультатно дернувшись еще пару раз, спецназовец спустил на воротник камуфляжа струйку розовой пузырящейся слюны и безвольно сполз на дно ямы. Клык метнул второй нож. Узорчатый клинок расколол правое стекло очков юного компьютерщика и глубоко вошел в глаз, На сенсорный экран частой дробью закапала кровь, не нарисованная, а самая настоящая, увидев которую, возможно, корректировщик боевых роботов призадумался бы насчет того, насколько бывает больно людям, плоть которых вонзается в сталь или горячий свинец. Но увидеть он уже ничего не мог, даже уцелевшим вторым глазом. Давно подмечено, что те, кто пришел воевать по глупости или недомыслию, война щадит, и они умирают сразу, не мучаясь от ран, сепсиса, перитонита и приходящих во сне навязчивых призраков всех, кого они убили. Лишенные корректировщика роботы замерли, недоуменно поводя стволами туда-сюда. Сейчас они очень живо напоминали собак, оставшихся без хозяина. Пятнадцатцы, почуяв неладное, подобно роботам, принялись озираться по сторонам, пытаясь понять, что случилось. Но времени на это я им не дал. СВД уже лежало у меня в руках, и целиться мне было не нужно. Пехотинцы лежали фактически прямо передо мной, словно мишени в городском тире, и без разницы было, из чего стрелять по ним с такого расстояния. Из пистолета или смертоносной снайперской винтовки. В любом случае не промахнешься. Пока зеленые береты сообразили, что с тыла их быстро и планомерно отстреливает снайпер, половину отделений я уже отработал. Оставшаяся половина принялась палить во все стороны, один из спецназовцев вскочил и бросился в лес. Но из-за дерева мелькнул черный клинок, и голова в каске покатилась в кусты. А тело, само собой, пробежало еще несколько шагов, прежде чем выронив винтовку, споткнуться и рухнуть на землю, щедро окрашивая красным серую траву зону. Трое оставшихся спецназовцев наконец поняли, откуда стреляют, развернулись на 180 градусов и сосредоточили огонь на дереве, за которым я укрылся. Что ни говори, парни хорошо знали свое дело и получали свои деньги от дяди Сэма не зря. За соседним деревом охнул и схватился за рукав клык. На его куртке, чуть выше левого локтя, мгновенно расплылось темное пятно. «Черный сталкер, вас побери!» Пробормотал клык, быстро вытаскивая из кармана свернутую резиновую ленту, непременную спутницу, как профессионального солдата, так и любого жителя зоны. Перекинув ленту через бицепс, он сноровисто затянул узел и улыбнулся. «Ничего, нормалек, прорвемся». И словно убедительная точка в конце его фразы, мне под ноги упала граната, с виду смахивающая на нашу РГД-5, только немного вытянутая и больше похожая на куриное яйцо, окрашенная в оливковый серый цвет. Думать было некогда. Я бросился вперед, чуть ли не столкнувшись с клыком. Но в последнее мгновение я успел выдернуть из-под его живота американский подарочек и отправить его обратно. Трюк неочевидный, срабатывающий примерно 1 к 100. Ведь профессиональные вояки не бросают гранату сразу, а отсчитывают пару секунд перед броском. Делают они это именно для того, чтобы противник не успел понять, что отлично обойдется без презента с той стороны и не попытался вернуть его владельцу. Но насколько я помнил ТТХ штатовской М61, задержка у нее составляла от 4 до 6 секунд. И я очень надеялся, что сейчас сжимаю в руке именно задумчивый вариант осколочного киндер-сюрприза. Не везет только тем, кто ничего не делает. Нам повезло. Граната разорвалась в воздухе, хлестанув осколками по деревьям, кустам, трупам, боевым роботам и оставшимся в живых зеленым беретам. Не теряя времени, я высунулся из-за дерева и двумя выстрелами из СВД довершил уничтожение живой силы противника. Но я не учел, что на поле битвы осталась еще и неживая сила, как оказалось, обладающая собственным агрессивным интеллектом. С края поляны по нашей позиции заработал миниган, я получил полную возможность оценить мощь современного потомка знаменитого пулемета доктора Гатлинга. Кусты вокруг меня мигом превратились в труху, какой-то микроскопический острый кусочек растек кожу на подбородке не хуже опасной бритвы. При этом я спиной ощущал, как шквал свинца целенаправленно перепиливает ствол дерева, чтобы добраться до меня. Умная машинка этот робот, который умеет с тупым упорством добиваться своей цели. Именно такая тактика зачастую оказывается выигрышной, причем не только в бою. Со своего места я видел край опушки, и это единственное, что мне оставалось, рассматривать кусок пустого места, густо заросшего травы, так как пошевелиться я не мог без риска получить десяток пуль, высунувшуюся наружу конечность. И я видел, как по этому пустому месту ползет японец со скоростью, невообразимой для обычного человека. Его тело словно не имело костей, струясь по траве, вжимаясь в нее, становясь с ней одним целым. Я ни разу не видел, чтоб человек мог проделывать подобное. Японец по совершенно открытому месту полз к яме, в которой валялся труп корректировщика, убитого клыком. Он сильно рисковал. Если бы роботы его заметили, от него через мгновение не осталось бы мокрого места. Но миниган на ножках был слишком занят процессом выковыривания меня из-за дерева, а низкорослый пулемет с гранатометом, наверное, просто не могли засечь его из-за кочек, усеивающих опушку. Короче, у него получилось. Японец дополз до ямы, взял в руки iPad, стер рукавом сенсорного экрана еще не успевшую свернуться кровь и несколько раз ткнул пальцем в его поверхность. И сразу стало очень тихо. Давящую на уши тишину нарушил недовольный голос клыка. «Ну все, что ли?» «Похоже на то», — сказал я, осторожно высовываясь из-за дерева. Это и вправду было все. Приземистые роботы неподвижно стояли посреди поля боя, похожие на большие игрушки, которые забыл на краю леса ребенок великана. Неподалеку, уныло повесив книзу охапку смертоносных стволов, стоял ходячий миниган. И лишь по лежащим на земле окровавленным трупам спецназовцев можно было понять, что это не декорации к фантастическому фильму, а суровая действительность. Из-за деревьев показались четверо сталкеров и подошли к нам. «Ну и воняет от вас!» Вместо «здрасте» выдал меченый, покрутив носом. «Зомби, что ли, оприходовали одну на троих?» «Это они, пацанов, чуть не оприходовали», — буркнул клык, выдергивая свой нож из глаза мертвеца. «Ты их потому и отпустил так легко, что весь этот бой заранее просчитал?» «Почему я их отпустил?» «Я тебе уже сказал», — отрезал меченый. «Зацепилось, что ли?» «Ага», — безразлично сказал клык, распарывая рукав. Из-под отяжелевшей от крови материи показалось кровоточащее мясо. Трицепс на вылет пробило. Кость вроде цела, и на том пиндосом спасибо. С этими словами клык извлек из кармана вещмешка небольшой свинцовый контейнер, отвинтил крышку, достал оттуда пластырь, в центре которого был прилеплен небольшой круглый камешек, неестественно ярко светящийся изнутри. Клык одним шлепком прилепил пластырь прямо на рану и зажмурился, словно от удовольствия. «Ты ж с него сам через сутки светиться начнешь. Что твоя электро?» — неуверенно произнес проводник. «Ну и что?» — дернул здоровым плечом сталкер. «Зато от дырки в руке только шрам останется, и болеть через 5 минут перестанет. А отрицательные эффекты облучения мы другим артефактом снимаем. Чистый спирт, настоянный на пузыре. Доложу я вам первейшее средство собственного изобретения от лучевой болезни». «Отморозок», — покачал головой проводник, на всякий случай отходя подальше, несмотря на экзоскелет. Клык заливисто рассмеялся ему вслед. так. Ладно, поговорили и хватит, сказал Меченый. А сейчас давайте-ка по-быстрому соберем стволы с патронами, если оно кому надо, и двинем в ЧАЭС. До выброса осталось всего ничего. Кстати, а кто-нибудь знает, что это за железяки самоходные, да самостреляющие? Тактическое звено боевых роботов SWORDS, сокращенно от Special Weapons Observation Reconnaissance Detection Systems. Специальная боевая система наблюдения и разведки, произнес Выдра. Созданы компания Austin Miller Talon Robot. Успешно применялись в Ираке и Афганистане. Третий робот, оснащенный реактивным огнеметом М-202А1 Flash, во избежание проблем с возгоранием леса, заменен на экспериментальный образец Batman компании Boston Dynamics, оснащенный миниганом М-134М. Все боевые машины обладают искусственным интеллектом и способны самостоятельно выполнять простейшие боевые задачи без участия человека. «Фига себе!» — удивленно протянул Клык. «Ну ты фразу выдал. Откуда сведения?» Вместо ответа Выдра показал экран КПК, на котором было крупно написано «Боевые роботы». «В наладоннике еще интернет иногда работает», — сказал Выдра. «К тому же я этой темой давно интересуюсь». «Фантастика!» — покачал головой Клык. «Ничего особенного», — пожал плечами Выдра, отчего его экзоскелет недовольно пискнул сервомоторами. «Роботы даже здесь, в зоне, применялись при ликвидации последствий первого взрыва для очистки крови третьего энергоблока и территории около саркофага, причем было это четверть века назад. А современные боевые машины — это уже давно не фантастика. Все воюющие державы занимаются ими, забросив разработки новых танков, которым против таких машинок скоро вообще ловить будет нечего. «Кстати, здесь еще один ошивается», — сказал подошедший японец, показывая на экран айпада, где за линией деревьев притаилась яркая оранжевая точка. «Но это не опасно. Здесь написано «Транспортный робот Big Dog 3 со встроенным искусственным интеллектом электронной собаки iSideby последнего поколения». «Еще один?» — нахмурился призрак. «Нам этих-то хватило по самой не хочу». «Он не опасный», — повторил японец, ловко пробежавшись пальцами по сенсорному экрану. «Кстати, может пригодиться. Зовут Скуби-Ду». Он повернулся к деревьям и позвал: «Иди сюда, не бойся». Из лесу на зов нерешительно вышло нечто на четырех ножках, высотой метра полтора. Длинное тело, защищенное броней, металлическая голова с острыми ушами, напоминающая собачью, короткий суставчатый хвост. Вышла и остановилась, опасаясь идти дальше и явно готовая при первом признаке опасности рвануть обратно под защиту деревьев. На роботе были навьючены несколько тюков и цинков с патронами. Японец ввел еще несколько символов на экране айпада. «Ко мне, Скуби-Ду!» — скомандовал он. Робот подпрыгнул и галопом побежал к новому хозяину, поскуливая на ходу. Забавная игрушка, если не кусается и не стреляет картечью, когда не в духе. Насчет полезности видно будет. «Так, народ, хорош играться, пора!» — сказал Меченый. И он был прав на все 100. До выброса оставалось менее 3 часов, а успеть надо было очень многое. Мы быстро собрали все, что было необходимо. Я завладел единственной найденным на поле боя штурмовой винтовкой XM-29 OICW с похожей бельгийской машинкой FNF 2000 я уже сталкивался, поэтому в освоении оружия особых проблем не предвиделось. Клык с японцем, не мудрствуя особо, подобрали себе по М16А2. Остальные предпочли то оружие, которое у них было в наличии. «Все, погнали!» — бросил Меченый, убедившись, что отряд полностью экипирован. «Есть идея», — произнес я. «Но что еще?» — нахмурился Меченый. «Судя по твоей карте, впереди мост, который наверняка охраняют монолитовцы». «Согласен. И я предлагаю следующее», — сказал я. Часть 21. Группа Меченого залегла за стеной кустов, густо растущих на берегу озера Ходорино. Не кусты, а сплошные колючки без единого листка, с раскрытыми пастями мухоловок, напоминающих бейсбольные перчатки. Эти растения — известные хищники, при случае не гнушающиеся даже тушканами. Да и проходящего мимо человека запросто могут цапнуть, а царапины от их ядовитых игл заживать будут неделю с температурой, галлюцинациями и другими малоприятными спецэффектами. Хорошо, что, судя по энциклопедии зоны, встречаются эти кусты лишь на берегах водоемов. Виктор изучал в бинокль объект, который был отлично виден в просвет между кустами. Знакомая картина, особенно табличка, косо прибитая к одинокому дереву прямо возле моста через Припять. Территория группировки «Монолит». Проход воспрещен. Предупреждение для нарушителей. Ведется огонь на поражение. Что он ведется, причем весьма интенсивно, сомнений не было. На другом берегу реки выезд с моста перекрывал стальной шлагбаум, за которым по обеим сторонам дороги расположились два бетонных дота. А с нашей стороны вдоль берега валялись в беспорядке разбросанные кости, фрагменты скелетов и трупы разной степени разложения, судя по которым можно было сделать однозначный вывод. На подходе к ЧАЭС с этой стороны отстреливалось все живое, что приближалось на расстоянии выстрела. «Прям долговский подход какой-то», — проворчал Клык, осторожно, словно кота по спинке, поглаживая раненую руку. «Стреляет во все, что шевелится». «Значит, имеют на то причины», — заметил Меченый, присоединяя гранатомет к своему автомату. Только сейчас я сообразил, что у него не стандартный АКСУ, а его модификация АКС-74УБ, на который при желании навешивается дикая куча прибамбасов. Эти самые прибамбасы сталкер сейчас и доставал из вещмешка. Помимо гранатомета, автомат был довольно быстро оснащен снайперским прицелом ПСО-1, установленным на боковой наплыв для ночного прицела. Довершили тюнинг два магазина, соединенные вместе изолентой, и, судя по модификации автомата, снаряженный специальными патронами с дозвуковой скоростью пули. «Вот теперь повоюем», — сказал Меченый и улыбнулся. «Понятно», — вздохнул призрак. «Сейчас начнется «Мама, не горюй». В плане», — поинтересовался снайпер, — «у него в подствольнике вставлен кусочек гравий, ориентированный таким образом, чтобы увеличивать скорость полета что пули, что гранаты в момент выстрела из ствола», — пояснил призрак. «Вот такая на выходе получается вундервафля. За нее Сидорович на прошлой неделе Меченому 100 штук предлагал. Не продал, прикинь?» «Они и здесь лясы потащить успевают», — поморщился Меченый. «Выдра, ты готов?» как штык, буркнул выбор. Он успел полностью освободиться от экзоскелета, переодеться в камуфляж, пристегнуть к предплечью узкий и длинный водолазный нож в пластиковых ножнах, к поясу кобуру, завернутом в полиэтиленовый пакет кольтом, а также взвалить на плечи объемистый рюкзак из запасов, который до этого тащил на себе Скуби-Ду. «Снайпер!» «Готов!» — коротко бросил сталкер, не отрываясь от прицела своей СВД. «Стреляешь по вспышкам, твой дот слева!» — скомандовал Меченый. «Остальным огонь по команде! Японец, запускай свою кракозябру!» Позади жалобно заскулил Скуби-Ду, наверное, приняв кракозябру на свой счет. Со встроенным инстинктом самосохранения создатели тяглового робота явно переборщили. Скуби-Ду, поджав под себя суставчатые ноги, лежал на брюхе позади сталкеров, почти у самой воды, и сейчас медленно полз назад, по-видимому, предпочитая скорее утопиться, чем лезть под пули монолитовцев. Но команда была дана не ему. Виктор поймал пальцем оранжевую точку на экране айпада и медленно потащил ее по электронной карте. Позади позиции сталкеров завизжали сервомоторы. Оснащенный миниганом двуногий Пэтмен сейчас очень живо напоминал страуса-мутанта, которому голову и туловище заменили на современный американский пулемет. Делая гигантские прыжки, робот несся по дороге к мосту, одновременно с вентиляторным шумом раскручивая блок стволов. Длинные продольные амбразуры дотов осветились вспышками. В ответ снайпер и меченый начали стрелять одиночными и вполне успешно. Вспышки очередей в амбразурах гасли одна за другой, но на их месте буквально через несколько секунд начинали мигать новые. Недостатка в личном составе монолит никогда не испытывал. И сейчас даже невооруженным глазом были видны крохотные фигурки, бегущие к дотам от мрачной громады ЧАЭС, возвышающейся примерно в километре от моста. «Пошла жара!» — мрачно усмехнувшись, произнес Мечин, задирая вверх ствол автомата. Подствольный гранатомет хлопнул еле слышно, посылая осколочную смерть в бегущий отряд монолитовцев. Потом еще одну и еще. Жару добавлял Пэтмен, почти добежавший до моста и успевающий на ходу словно водой из бронзбойта поливать свинцом и амбразуры дотов и приближающееся подкрепление. Но все-таки он был слишком крупной целью. Четверо монолитовцев в экзоскелетах, не добежав до моста, вдруг одновременно встали на одно колено, положив на плечи гранатометы, похожие на тяжелые средневековые копья. РПГ-7 выплюнули заряды одновременно, и лишь один прошел мимо цели, разворотив землю под ногами робота. Две ракеты ударили в платформу, сорвав с нее пулемет. Третья разнесла на титановые осколки левую ногу. Все, что осталось от Пэтмен, это отброшенная взрывом в сторону уцелевшая конечность, продолжающая сокращаться, словно большая гусеница, перевернутая на спину хулиганистым сорванцом. «Все огонь!» Заорал Меченый, похоже, гранаты у него кончились. Сейчас он снова стрелял одиночными, экономно расходуя патроны. «Не допускайте подкреплений к дотам и мосту!» Виктор присмотрелся, потом быстро поднес к глазам бинокль. Ему показалось, что на том берегу под мостом он заметил какое-то шевеление. «Ну точно!» Человек полз по склону берега, словно опытный альпинист, цепляясь руками и ногами за малейшие неровности. За его спиной висел рюкзак, с которого потоком лилась вода. «Выдра! Надо же! Уполз так, что его исчезновение даже Виктор в суматохе не заметил. И уже на другом берегу!» Только что он там делает? Неужто Искольд решил перестрелять монолитовцев, закованных в экзоскелеты? Но выдра задумал другое. Зацепившись левой рукой за торчащую из земли корягу, правой он ловко извлек из рюкзака холщовый мешок размером с волейбольный мяч, после чего, подтянувшись на одной руке, словно заправский гимнаст, раскачал свою ношу и ловко забросил ее в амбразуру левого дота. И тут же прыгнул обратно в реку, словно лягушка, спасающаяся от цапли. В следующее мгновение страшный взрыв расколол бетонный дот изнутри, подбросив вверх многотонные плоды, словно они были картонными. Неистовое пламя вырвалось на свободу, и на короткое время останки долговременной огневой точки стали похожи на извергающийся вулкан. Монолитовцы, почти добежавшие до моста, притормозили, соображая, откуда мог прилететь такой подарок. Да и под падающие осколки разрушенных стен им наверняка подставлять головы не хотелось. Экзоскелет, оно, конечно, хорошая штука, но от хорошего удара бетонным блоком по макушке вряд ли спасет даже он. Пока они соображали, куда бежать и что делать, выдра успел проплыть между быков моста и уже уверенно лез к правому доту. Но монолитовцы, засевшие в нем, уже сообразили, откуда ждать опасности. Полдюжины бронированных автоматчиков высыпали наружу и, огибая дот с обеих сторон, побежали к берегу. Двое рухнули сразу, сраженные пулями снайпера и Нечина. Один скинул автомат и послал в сторону засады гранату из подствольника, которая ткнулась в землю и разорвалась, не долетев метров 50 до позиции сталкеров. Но цель была достигнута. На пару мгновений помни земли и осколки камней перекрыли сталкером обзор. Правда, вторую гранату монолитовец отправить по назначению не успел. Пуля снайпера пробила его шлем точно посередине. Меченый, наплевав на экономию патронов, принялся садить по вражьей группе короткими очередями. От него не отставали призрак, клык и проводник, поливая свинцом бронированные фигуры. Один монолитовец все-таки успел добежать до берега, опустить автомат вниз и послать в цель длинную очередь, прежде чем сам упал на изрешеченной пулей. Но за долю секунды до этого из-за береговой линии вылетел еще один мешок, точно влетел в амбразуру дота. Второй вулкан выбросил из бетонного жерла огненный фонтан. Но Виктор смотрел не на него, а на командира группы. Лицо Меченого окаменело. Из прокушенной нижней губы вниз по подбородку стекла капля алой крови. «Суки! Выдру!» — расслышал Виктор, а потом по ушам резанул нечеловеческий вопль. «Вперед, сталкеры! За друга нашего! Вперед!» Обломки дота, взлетевшие к небу зоны, еще падали вниз, а группа Меченого уже бежала к мосту, стреляя на ходу. Позади сталкеров, трусливо поскуливая и припадая от ужаса на все четыре ноги, семенил Скуби-Ду. «Страшно, но все равно бежит, молодец какой!» — подумал Вика. Удивился сам себе. «Надо же, об электронной собаке думаю, как о живой!» Не ожидавшие такого напора, оставшиеся монолитовцы отступали, вяло отстреливаясь. Пробежав по покрытию моста несколько метров, Виктор почувствовал, как внезапно его левый бок словно проткнули каленым железом. «Вот черт, зацепило!» Словно мимоходом пронеслась в голове мысль. Пронеслась и пропала, вытесненная горячкой боя. Старый как мир закон битвы, как никогда справедлив в любом бою. Все, что нас не убивает, делает сильнее и яростнее. Если ты не умер, а только легко ранен, и если ты настоящий мужчина, то никакая боль не остановит тебя. Обычный мозг, таких тысячи, сотни тысяч по всей земле. необычно лишь ярко-оранжевые пятна на перилах и красная лужица, натекшая из стальной перчатки с искореженными остатками приводов, валяющаяся возле этих перил. Пятна на перилах — это радиоактивный мох, дополнительно мутирующий еще под воздействием излучения таинственных выбросов. А кисть руки, запакованная в помятый металл, это все, что осталось после взрыва от члена группировки «Монолит», тоже когда-то бывшего человека. Нормальный интерьер для зоны, порождение человеческого разума, в котором постоянно идет война. За что? Да кто ж его знает за что? За артефакты, за сферы влияния, за место под свинцовым небом, за придуманные идеалы. Людям свойственно создавать себе искусственные зоны, в которых они потом расплачиваются жизнями за свои придумки. Чаще чужими жизнями, намного чаще. Пробегая по мосту, Виктор глянул направо. Может, выдра, где лежит у воды, но на береговом склоне никого не было. Лишь скрючившиеся лысые стволы изуродованных деревьев из последних сил цеплялись корнями за сухую текучую землю. Монолитовцы укрылись за бетонными надолбами, установленными вдоль дороги, продолжая стрелять. Группа Меченого, миновав мост, залегла за дымящимися руинами правого дота. «Черт, к саркофагу не пройти», — скрипнул зубами Меченый. «Дорогу перекрыли, гады, и сейчас с минуты на минуту новое подкрепление подойдет. Поверху к саркофагу и не надо идти», — отдуваясь после пробежки, произнес проводник. «Давайте слева, в обход, я покажу». «А что там?» — спросил призрак. «Заброшенный тоннель, прорытый под третьим энергоблоком, ликвидаторами последствий первого взрыва и ведущий внутрь саркофага», — ответил проводник. «Я знаю, где вход». «Рванули», — коротко бросил меч. «Показывай дорогу».